яростный бросок кинжала, и фанатик заткнулся навсегда. Сердце ему пронзило 30-сантиметровое лезвие. А он так и не открыл глаза, даже когда его затылок встретился с бетонным полом складского участка, где мы по-прежнему находились. Обмякшее тело муамбальца с грохотом повалилось вниз, а я выдохнул от облегчения и перевел взгляд на испуганного лиходея. Ошибся. Острая боль поразила грудную клетку, а я харкнул кровью. «Какого?» Тело перестало слушаться. Закрывая глаза, нашел ответ на свой вопрос. Костяной амулет в руках этого паразита. Он перехватил управление куклами. «Твою мать!» Знакомый голос достиг моих ушей, но я так и не смог понять, чей именно. Мир потух перед глазами. Глава 19. Голдспер. Зора Ринч нервно вышагивала по залу совещаний главного управления и была не в духе. Ее раздражало многое. Неполный состав участников планерки, объявленный по доступным каналам связи, в том числе и для нелегалов из числа информаторов. Сухой кашель Донахью, который обещал неделю назад обратиться к врачу. Но если подчиненный не врал, недуг не был связан с физиологией. По его словам, высококлассный специалист медучреждения заверил, будто никогда с таким не сталкивался, но допускал вероятность фантомной болезни. Иными словами, болела душа пациента. А медики к настоящему времени, даже из числа смежных специальностей с уклоном в лиходейские знания алхимии, не научились лечить подобное, только выявлять. Устав ждать, начальница запустила руку в растрепанную косу и вытащила оттуда металлическую шпильку. Закусила загнутый конец зубами и стала грызть. Привычка, от которой давно мечтала избавиться, проявляла себя в особо тревожном состоянии. «Что ж, начнем в таком составе», — проговорила Ринч одной половиной рта. В левой она по-прежнему удержала зубами шпильку. «У меня много новостей, но для начала я проведу летучку». Молчаливое внимание было ей ответом. «Хью, как дела обстоят с картотекой Фэллоуза? Есть какие-то подвижки, зацепки? Может быть, Боул что-то упустил?» «Ха-ха-ха!» Донахью вместо ответа зашелся громким кашлем, но уже секунду спустя сглотнул и сипло выдавил. «Вряд ли Боул что-то упустил, кроме картотеки, потому что Фэллс, как вам известно, хитрый черт, и к тому же эксперт с определенным уровнем доступа к уголовным делам. Он за это время мог уже 20 раз подчистить следы и...» Ненадолго замолчав, подчиненный поспешил задавить в горле новый приступ кашля. «Меня удивляет уже то, что он позволил нам забрать картотеку из его жилища. Пустующая квартира почти без вещей. Но есть одно но. Говори. Я заметил в его шкафу женские наряды и полицейскую форму». «А вот это уже интересно», — задумчиво кивнула Ринч. «Что еще?» «На квартире у него обнаружился шкаф с реагентами, формальдегидами, жидким воском и экспериментальный стол с лампой». «Вы конфисковали реагенты?» «Да, вывезли несколькими коробками в качестве вещдоков. Но как именно пришить это к делу, у меня пока идей нет». «Да что же вы такие глупые кролики? Отправить вас на лиходейские курсы, что ли?» Ринч бросила уничтожающий взгляд на подчиненных. «Смею заметить, лиходейская область знаний не стоит на месте», — вмешался в разговор один из нелегалов. «Даже мне сложно поспевать за всеми ноу-хау, тем более финансов не хватает, потому что по-настоящему чистые и подходящие реагенты стоят огромных денег». «Тогда лучше скажите мне, откуда у Фэллса дорогие реагенты?» «Он мог позаимствовать их из управления», — предположил Донахью после очередного приступа кашля. «У нас склады забиты лиходейским конфискатом. Не удивлюсь, если он и там мог похозяйничать». «Хорошо. Допустим, Фэллс взялся за старое и вновь делает что-то из запрещенного. Вам удалось узнать, в чем именно он замешан? Или у нас опять одни домыслы и никаких фактов?» «Нам нужно время», — сказал Хью, «чтобы выяснить по своим источникам, узнать, на кого из подпольщиков он работает. Это половина дела. И тогда мы наверняка сможем вычислить предмет его интереса». «Хорошо», — кивнула Зора Ринч. «Даю вам неделю. А пока перейдем к следующей теме». Она сделала небольшую паузу, прежде чем удивить копов единственным словом. «Голдспир». В этот раз Хью чуть не выплюнул легкие из-за сильного приступа кашля. «Дон, выйди отсюда!» — приказала начальница, не желая дальше терпеть подобное поведение. «Возьми больничный и отдохни денек». «Есть!» — согласился тот, поскорее устремляясь наружу. После недолгой паузы Зора посмотрела на папку, лежащую на столе рядом. «Итак?» — попыталась она продолжить, однако заметила целый лес рук, желающих задать уточняющий вопрос. Выбрав наугад, она кивнула подчиненному из первого ряда. «Да?» Рыжий крепкий мужчина в офицерском мундире, разменявший на днях пятый десяток лет, произнес скороговоркой. «Речь идет о лиходее из Асториса, замешанном во всем известном подполье крайних земель». «Да, именно о нем и речь». Очередной лес рук заставил Зору скривиться от раздражения. Но в этот раз она ответила на опережение. «У меня есть информация, что он перебрался в Фена». Постепенно, не сговариваясь, подчиненные стали опускать руки. «Более того, просьба от вышестоящих. По возможности взять его живьем». Возмущение прокатилось волной по залу, а подполковница поспешила повысить голос. «Надеюсь, мне не нужно объяснять причину. Ведь Голди является бесценным источником информации. Он может сдать нам столько имен заговорщиков против граждан Аттийской империи, что риск многократно оправдан». Тишина в зале попахивала несогласием подчиненных, но никто не рискнул высказать его вслух. «Тут бы просто выжить после встречи с ним!» — наконец проворчал кто-то из задних рядов. «По возможности!» — ехидно улыбнулась Ринч. «Улавливаете?» Сидящие перед ней служащие полицейского участка заметно оживились. Кто-то в очередной раз поднял руку, чтобы уточнить детали, но в следующий миг в комнату на всех парах влетели сразу двое — Нолан и Витцерс. Последний, пытаясь поскорее перевести дух, выдавил. «Фэлс мертв?» «И уже давно!» — вторил ему вошедший детектив. «Его пла-пла-пла!» «Так, успокойтесь и по порядку!» Не выдержала Ринч, перебивая сотрудника морга. «Как давно мертв? Насколько давно? Вчера-позавчера? Или полгода-год?» «Несколько лет!» Ответ Витцерса изрядно ее озадачил. «Тогда кто вместо него все это время был на работе?» Оба вошедших лишь пожали плечами, растерянно глядя перед собой. Ринч нахмурилась пуще прежнего. Услышанное не радовало, слабо сказано. Она была в бешенстве. И ей срочно нужно было найти ответ на этот вопрос. Стремительная мысль пронеслась в голове полицейской. «Твою мать! Боул! Где он в очередной раз пропадает?» И сама же себе ответила. «Ищет свою Джину в очередной канаве». Громко вздохнув, она решила поскорее закончить совещание. «Ладно, подведу итог. Голди по возможности взять живым. Вызвать Боула ко мне. Передать список реагентов из квартиры Фелза. На этом все свободны, а вы двое ко мне в кабинет». Глава 20. Кровавый. Панно из множества частей человеческих тел плавало в стеклянной емкости, заполненной до краев прозрачным формальдегидом. В большой комнате промышленного помещения, ныне пустующего и почти заброшенного, освещенного лунным светом сквозь портальные окна в потолке и стенах, стояла вонь. Тут и там блестели серебристо-красным кровавые лужи, окаймленные темно-серым бетоном и гравием. Гигантского размера трон из человеческих костей, скорее похожий на мусорную кучу, стоял в самом конце помещения и был намеренно укрыт неестественно плотной тенью, будто за ровной чертой на полу начиналась непроглядная глубокая бездна. Чуть в стороне от центрального панно громоздились несколько горочек трупного мяса вперемешку с кусками металлических деталей и разнообразных костей, животных и людских. Некогда это были экспериментальные модели марионеток, приводимые в движение силой души кровавого мага, прозванного фанатиками не иначе, как божественной сущностью Муамбал. А все благодаря его находке, заклинанию по отъему духовных сил слушателей, в котором специальные слова — содержали скрытый призыв украсть душу. Выискав их в одном из мертвых языков народов, убиенных кочевниками-соседями,

Нужно записать все вводные и поднять архивы. Вот только вопреки желанию действовать, Ринч не могла игнорировать тот факт, что на Боула устроили охоту. Громкий вздох, и подполковница решила: Джерри не маленький мальчик. Уж если нашел управу на карточный домик, то и с Дором вполне справится. Не зря он бессмертный надзиратель. Правда, имелась и другая серьезная проблема, связанная с этим. Если Джерри убьет главного фанатика, то, несомненно, начнет войну между стражами правопорядка и всем подпольным миром. Похоже, придется все-таки экстренно запросить подкрепление из соседних городов. Закончив осмотр места преступления, Зора Ринч поспешила назад в ГУП, чтобы раздать соответствующее распоряжение и записать все полученные сведения из доклада ХАС. Глава 22. Прятки. Проливной дождь барабанил по стеклам ничтожно маленькой квартирки самого высокого многоэтажного здания на 46-й улице, известной на весь город одной примечательной торговой точкой. Однушка Лоуби как раз выходила окнами прямо на ангар-склад местного вещевого рынка, расположенного на большой территории, огороженной каменным забором. Дешевые шмотки свозились сюда разномастными дельцами со всего города, дабы поскорее найти покупателей, которые привыкли из года в год отовариваться в одном и том же месте. И никакая реклама, скидки и другие способы завлечения клиентов до сих пор не смогли изменить этого факта, как бы ни старались коммерсанты, сколько бы усилий ни прилагали. Но сегодня старину Лоу волновал совершенно иной вопрос, нежели проблемы местных торговцев. Сегодня он прогулял работу, хотя и по уважительной причине. Хмурое пасмурное утро плавно переползало в дождливый день, прикрывая молочно-серым туманом случившееся накануне от взора простых обывателей. Кровавые лужи неаппетитно стекали в сточные канавы, попутно перемешиваясь с грязью и остатками пожухлой листвы на пути к реке. Тела убитых по-прежнему лежали на своих местах, будь то никем не замеченные, скрытые мглой. Потому что сегодня из-за непогоды на рынке случился неожиданный выходной. Повар, находясь в своей квартире, стоял возле подоконника и по привычке пялился на улицу, держа в руках заполненную до краев тарелку с пастой в томатном соусе, изрядно сдобренную жареным фаршем и натертым сливочным сыром. «Эх!» — громко вздохнул Лоуби. «Не успел!» Он вновь и вновь вспоминал тот момент, когда прибыл на место побоища, едва узнал дерущихся. Испачканный жирными пятнами из-за недавней готовки, босой и в домашней одежде, он не успел. Хоть его кулаки так и чесались вступить в драку с обидчиками школьного приятеля, но было уже поздно. Перед его глазами, как сейчас, стояла ужасающая картина. Трупы лиходеев и фанатиков, сломанные куклы повсюду, и он, Джерри, истекающий кровью, приканчивающий последнего обидчика. Задушил какого-то хилого кукольника собственными руками, не открывая глаз. А едва заметил нового участника конфликта, отбросил убиенного в сторону и зловеще отправился к вновь прибывшему. «Эй, Джерри!» — изумленно выдохнул тогда повар, не веря происходящему. Ведь в груди Роджеральда зияла самая настоящая дыра, если зрение ему не изменяло. «Я, кажись, вижу тебя насквозь!» Сказав глупость, старина Лоу нервно хохотнул, взирая на настоящий кровавый потоп из раны Роджеральда. Секунда, и он опомнился, поспешил подхватить падающего приятеля на руки, приказывая: «Так, только не умирать!» Громко вздохнув, Лоуби вернулся из мыслей, повернулся к кровати и посмотрел на перебинтованного Боула, бледного, но, как виделось отсюда, живого и вроде бы выздоравливающего, о чем свидетельствовали чистые бинты без намека на кровь, которые Лоу к настоящему моменту поменял уже раз пять. Собственно, этим и занимался, пока не наступило утро. Лоу поморщился из-за неприятных воспоминаний о том, как ему пришлось применять подзабытые навыки врачевания, иными словами, шить по живой плоти. Он бросил унылый взгляд на любимое блюдо – вермишель с томатной пастой и кусочками мяса, ныне напоминающие неприятную кровавую картину минувшей ночи. Рука повара со стуком опустила миску на подоконник. После недолгой заминки владелец забегаловки отправился убирать тазик, наполовину заполненный красной жидкостью, и стирать плавающие в нем тряпки и старые бинты. «Давно надо было съехать отсюда», — проворчал Лоуби, отчетливо понимая, что его воспоминания рано или поздно притупятся, а признательность Боула за спасенную жизнь останется. Простонал звезда-развалюха 47-го участка. Он, наконец, приходил в себя. «С добрым утром, Соня!» — ехидно бросил повар в полоборота. Однако останавливаться не стал и тотчас исчез в коридоре, который соединял одновременно кухню, тамбур и туалет. «Где я?» — прозвучал в комнате сиплый голос Боула. На несколько секунд в однушке Лоуби воцарилась тишина. Но вот повар добрался до входа в ванную и скрипнул приоткрытой дверью. Помог себе ногой, прежде чем войти с тазиком в руках. «Дружище Лоу!» Понимание и воспоминания постепенно возвращались к детективу. «Ты?» «Да, да, я!» — проворчал владелец забегаловки. «Побереги силы, сейчас вернусь!» Цыкнув от досады, Лоуби повременил с планами постирать бинты, водрузил тазик на тумбу рядом с раковиной, вытер руки о полотенце и тотчас вернулся в комнату, пока этот сумасшедший не вздумал слезть с кровати. И оказался прав. Едва Боул открыл глаза, он первым делом уперся кулаками во влажный матрас и попытался встать. «Что я здесь?» — хрипло произнес Джерри, озираясь по сторонам. Но вот он опустил взгляд на свою грудь и начал отчасти понимать. «А-а-а, так это ты меня подлатал?» «Да, и не благодари», — махнул рукой повар. И его взгляд невольно скользнул по голой спине детектива, перебинтованной посредине в три ряда, и Лоу быстро сменил тему разговора. Сейчас, при тусклом свете дня, он, наконец, смог разглядеть верхнюю часть татуировки Боула, судя по всему, набитой от шеи до поясницы. «Вот уж не думал, что ты любитель насекомых». «Что?» — озадаченно спросил Джерри, но затем быстро смекнул и, скрипя горлом от боли, все-таки сел в кровати. «А, да, это шершень. Сколько себя помню, он всегда со мной, только немного вырос». Озадаченно уставившись на друга, Лоуби не стал расспрашивать дальше, списывая нелогичность ответов на посттравматический бред. Правда, на вид Роджеральд был не в том состоянии, чтобы говорить всякие глупости. «Ни тебе температуры, ни испарины, только искаженное болью лицо и горькая ухмылка на устах». «Ты, наверное, хочешь у меня узнать, во что я опять ввязался?» «Не-а». Повар пожал плечами, давая понять, что это явно не его дело. «Я лишь сделал то, что был должен». Старина Лоу все-таки приблизился и потрогал лоб приятеля. «Такс, температура вроде в норме. Сигареты есть?» Новый вопрос Боула чуть не заставил врезать ему из-за такой наглости. «Ты в своем уме, курево? Да ты еле дышал, когда я латал твое правое легкое. Повезло еще, что пищевод остался цел». «Ну, не преувеличивай». Лишь отмахнулся в ответ Джерри. «Я бы не умер от такой раны, даже если б ты меня не подобрал». И говорил он с такой уверенностью, что ему сложно было не поверить. «Да, друг, так и есть». Роджеральд недовольно поморщился, проводя рукой по животу. «В мою бытность надзирателем Асториса мне пришлось получать и более серьезные ранения. Сам не знаю, каким образом... но я сумел заново отрастить половину откушенной бочины вместе с кишками. Видишь ли, лангуджи перед нападением на заставу натравили на нас целый выводок пещерных крыс». «Выводок?» — изумился Лоу. «Это сколько? 3-4?» 40-50. Взрослые особи размером в 2 человеческих роста. Я единственный выжил, непонятно как». Вместо ответа владелец забегаловки присвистнул. «Ага». Детектив вытянул вперед руку и с интересом уставился на мизинец. «А вот эти три пальца мне, как сейчас помню, откромсал карточный домик. Но они вновь на месте, хотя и остались шрамы». Сказав так, Бол вдруг застыл, но уже секунду спустя стукнул себя по лбу. «Точно, колода! Это же я тогда спас жителей одной многоэтажки от лиходейского артефакта Даоша. Но почему я об этом забыл?» «Так, дружище!» — Лоуби подозрительно уставился на Боула. «Ты точно в порядке? Может, все-таки бредишь, а?» «Вот даже не знаю». Джерри медленно сполз на пол и собрался в комок, устраивая подбородок на коленях. «Память, она, кажется, немного вернулась. Я... Мне точно кто-то промыл мозги перед отъездом в Асторис, поэтому большую часть воспоминаний из жизни здесь, в Фэна, я забыл». «Тогда ты по адресу обратился», — хмыкнул повар и полез в шкаф, стоящий в дальнем углу комнаты. «У меня тут есть несколько блокнотов, в которые я записывал все самые интересные дела вашего управления. Может, что-то из этого наведет тебя на мысли, а?» Внушительная стопка потрепанных тетрадок в переплете быстренько очутилась в руках Лоуби, когда он вынул ее из отдельно отведенной под нее полки. «На-ка, почитай на досуге, а я пойду разогрею тебе пожрать и сварю кофе, иначе без слез на тебя не взглянешь». Бол поднялся на ноги и перехватил протянутую другом стопку. Как вдруг в груди его кольнуло, и на бинтах выступила маленькая кровавая точка. «Ой, наверное, рановато тебе еще вставать. Хотя постельное надо бы сменить, провоняло потом и кровью. В общем...» Лоу махнул рукой в сторону стола и стула, стоящих у стены напротив кровати. «Посиди-ка, а я тут похозяйничаю пока, да матрас переверну». «Слушай, а ничего, что ты работу пропускаешь?» С признательностью посмотрел на владельца забегаловки детектив. «Деньги там теряешь». «Ха!» Лоуби громко хохотнул и похлопал себя по нагрудному карману. «Захочу денег, заставлю всех моих должников расплатиться. Не переживай об этом». «Хорошо». Роджеральд медленно пересек комнату и сел на стул, опуская стопку тетрадей на стол. Голова гудела, сознание по-прежнему туманилось, поэтому о чтении, особенно учитывая неразборчивый почерк повара, речи быть не могло. Но он отметил для себя необходимость просмотреть некоторые записи. Вдруг получится найти зацепку или обратить внимание на важную деталь, которую он упустил, расследуя дела о пропаже стольких людей за последние несколько лет. Будто безотходная переработка тел или продажа живого товара были поставлены на поток при помощи целой преступной структуры. Здравая мысль, озарившая сознание детектива, быстро улетучилась, как и не было, а головная боль, словно защитный механизм от воспоминаний, напомнила о себе. Боул скривился и спрятал лицо в ладонях. Мысли роились в его голове множеством нечетких образов. Слышался голос Вети, которая только и делала, что раздраженно огрызалась и кричала на отца по любому поводу. Зора Ринч частенько его отчитывала. И сейчас, наконец, понял, почему. Карточный домик — это он его поймал. Если обрывочные воспоминания не врут, но попросту забыл об этом, как и об остальном. Наистрашнейший артефакт, созданный ученым-садистом Филиппом Даошем Фэна, впервые был применен на людях 10 лет назад. Боул и Ринч тогда были напарниками, преследовали скупщика гримуаров из нелегалов, гоняли хилого Рофта по городу. Роджеральд вырвался вперед, срезая путь через переулки, однако был вынужден остановиться и направиться в другую сторону, услышав душераздирающие крики множества людей. Дальше память обрывалась, и перед внутренним взором представала ужасающая картина кровавой бойни, о которой не хотелось вспоминать. Может быть, поэтому он и забыл о том времени. Слишком жуткими были увиденные картины, которые впоследствии мешали ему спать. Плечи Боула дрогнули, по коже пробежали мурашки. Легкий озноб намекнул о потребностях тела. «Эй, старина Лоу!» — позвал детектив. «Будь другом, захвати жаропонижающее». «А, ну да, тебе бы антибиотиков!» С этими словами повар вернулся в комнату из кухни, неся в руках дымящийся стакан ароматного кофе. «Может, тогда по чайку?» «Не, давай сюда!» Джерри протянул руку к живительному напитку. «Я не Зора, чай не перевариваю». «О, я смотрю, ты бодрячком!» «Уже шутки шуткуешь?» — усмехнулся старина Ло. «Пьешь ты чай. У меня много раз заказывал. Было дело». «Хм». Боул перехватил стакан с кофе и сильно призадумался. «Не, не припомню такого». «Да точно тебе говорю», — всплеснул руками Лоуби. «Раз 10 точно». «А когда это было, случаем, не помнишь?» Роджеральд не стал настаивать на своем. «Уж если друг говорил, значит, действительно так оно и было». Осталось понять, почему он сам ничего об этом не помнит. Да вот, как раз недавно, дней 5 назад заказывал, и еще чуть раньше. Поэтому и помню отчетливо. Что ж, ясно. Бол кивнул, отложил эту информацию в памяти, не в силах найти ей должное объяснение. А следующие его слова вырвались против воли. «И почему мне так истово хочется увидеть Вианон и хорошенько ее расспросить, а?» «Виа кто?» — удивился повар. «Вианон, кукла-эксперт, которую мистер Плесинг подсунул нашему управлению». «Профессор подсунул вам куклу в качестве нового эксперта?» — мастерски расшифровал мысль детектива школьный друг. «Нехило». «Ага». «А что, из обычных людей уже спецов не найти?» «У нее свой интерес», — буркнул Боул. Далее распространяться не стал, чтобы не сболтнуть лишнего. Повар все понял, поэтому тоже замолчал и после громкого вздоха утопал обратно на кухню. Оттуда послышалось громкое. «Судя по твоим словам, ты ее еще не грохнул со злости, да?» «Нет, не грохнул». «Не похоже на тебя. Ведь ты же кукольников и их марионеток на дух не переносишь». «Что верно, то верно». Оглядывая комнату, Боул нашел на полу возле шкафа свою кожаную куртку, порванную в клочья майку, и в очередной раз вздохнул, ощущая колющее пощипывание под бинтами. «Но она оказалась полезной. С полпинка вывела Фелза на чистую воду». «О как!» — в дверном проеме показалась голова Лоуби. «Неужто?» «Ага», — ответил ему звезда-развалюха и тотчас напомнил. «Жаропонижающее, Ло». «Да, да, несу», — проворчал друг. «Сейчас, сейчас». Недолго думая, полицейский подхватил куртку и решил накинуть ее на плечи, чтобы хоть немного согреться. Неприятный холодок от сквозняка чувствовался кожей и заставлял вздрагивать. Крупные капли дождя стучали по карнизу окна. Тоненькие струйки влаги стекали по стеклу. «На меня устроили охоту, и Джина вроде как ее оплачивает». Непонятно зачем поделился Боул информацией с другом, но тот его не услышал, уточняя с кухни. «Что ты там бормочешь?» «Ай, уже ничего», — отмахнулся Роджеральд. «Неважно». «Еще как важно». Лоуби вернулся в комнату с огромной металлической коробкой. «Тебя вчера чуть не убили. Так получается, Джинджер опять в деле». «Что значит опять?» «Так она же из этих, из лиходеев. Ты сам мне об этом говорил». «Я такое говорил?» «Да, как раз когда перед отъездом в Асторис заглядывал. Завалился в стельку пьяный, почти до утра нылотом. Какая она мразь!» «Даже так?» — изумился Боул. «А почему ты мне об этом раньше не рассказывал?» «Ну, так...» — почесал затылок повар. «Ах, точно! Зора мне строго-настрого запретила. А тут, раз уж ты все равно в курсе, так и я, считай, не нарушил своего слова, да?» «Ага. Вот и ладушки!» Лоуби, пока говорил, рылся в металлической коробке, выискивая нужные таблетки. «О, вот, держи!» Взяв пластинку в руки, Боул выдавил на ладонь крупное овальное дрожже и закинул его в рот, запивая кофе. «Изжога гарантирована», — философски заметил повар. «Но, думаю, тебе не привыкать». Боул отмахнулся и, наконец, обратил внимание на стопку тетрадок. «Не подскажешь, какая из них о событиях десятилетней давности?» Лоу довольно улыбнулся, тыкая пальцем в верхний блокнот. «Так на обложке в углу год написан. Вот и смотри сам, какой тебе нужен». «Что ж, ладно», — буркнул Боул. «Но в следующий раз, если Зора попросит тебя что-то от меня скрыть, запомни, пожалуйста, что ты мой школьный друг, а не ее». «Ну, не ворчи. Понял я, понял. Ты сам меня про Джину напрямую не спрашивал, поэтому не дуйся». «Не буду», — серьезно ответил детектив. «Сейчас уже нет никакого смысла». «Ладно, смотри мои записи, но только аккуратно. А я пойду еду разогрею. Будут вопросы, зови». Аккуратно закрыв коробку с таблетками, повар скрылся на кухне, а полицейский, прихлебывая кофе, обернулся к столу и начал свою исследовательскую деятельность. Помимо восстановления воспоминаний, ему сейчас предстояло решить, стоит ли показываться в управлении, прежде чем он отправится разбираться с заказчиком его убийства, ни много ни мало с самим Дормуамбаалом. Но это означало нарушить данное Зоре обещание – не лезть в подполье Фена ни при каких обстоятельствах.

чувствуя подступающее ощущение смерти. Ее костлявая рука словно сжимала его горло и душила с каждым часом все сильнее и сильнее, лишая всякого желания сопротивляться. Однако главный фанатик никак не хотел сдаваться. Он слишком любил жизнь. Свою жизнь, ради которой он был готов пожертвовать хоть всем человечеством. Ему был важен только он один и никто иной. И это не удивляло никого из его окружения, потому что каждый из местных лиходеев чувствовал то же самое. Одно лишь нежелание начинать массовое побоище и, конечно же, страх перед сильным противником держали в рамках приличий посетителей столь злачных мест. В противовес подобному центру лиходейства в городе существовало Главное управление полиции, именуемое по-простому аббревиатурой ГУП. Ежедневно сотрудники полицейских участков отлавливали преступников и целыми конвоями высылали из города в Асторис или сразу на заставы по всему востоку крайних земель, пополняя ряды защитников империи, иными словами, служить закуской для лангуджи, древних людей в переводе с их языка, имевших весьма суровые повадки и особо не церемонившихся со своими соседями. Кого убивали на месте, кого угоняли в рабство, если внешний вид живого товара приходился им по нраву. Могильщик Мишем был одним из немногих, кто за свою долгую жизнь сумел побывать по ту сторону границы и живым вернуться обратно. Кровавый маг вытащил его и еще троих пленников в тот самый знаменательный день, когда Голспер, Асмунда, Грег и Мишем были загнаны в костяную клетку на потеху целому племени кочевников. Их участь была предрешена – убить друг друга под зычные улюлюканья толпы варваров. Однако судьба лиходейской четверки сложилась иначе. Будучи в плохом настроении, Муамбал, как его позднее начали величать фанатики, отправился сюда без всякой цели. Он был движим лишь жаждой мести. Искал Гризельду, которая помешала ему закончить ритуал подчинения карточного домика, но никак не мог ее найти. Время было утеряно, старуха исчезла, а вместе с ней и артефакт. Ему сложно было в это поверить, но он и сам сильно пострадал от своего же творения. А едва пришел в себя, впервые ощутил столь неприятное, жгучее чувство поражения. И самое ужасное, он чувствовал ее присутствие в том самом месте, где 10 лет тому назад орудовал бумажный рой, смертельный артефакт, напитываясь духовной энергией убиенных. Бесподобное, по его мнению, творение тогда вышло из-под контроля и чуть не выпило душу создателя. Но что-то его спасло, помешало ему лишиться жизни, точнее сказать, ее подобие, кое он был вынужден волочить из-за старика Даоша. Именно из-за основателя этого города ученых, который правильнее было бы назвать городом лиходеев, Кровавый стал таким, как есть. И это его тяготило. Он хотел большего. Желал жить полноценной жизнью, но не мог, будучи куклой, лишенной своего хозяина. Живой фарфор – вот тот рецепт, что должен был облегчить его участь, автором которого стала Гризельда. Зельда Аннабель Плесинг, в прошлом супруга Филиппа Даоша Фена, была талантливой во всем, за что не бралась. В отличие от своего мужа, ей хватало усидчивости создавать поистине шедевральные вещи, разрабатывать гениальные рецепты, придумывать невероятные формулы. Неспроста ей было дано второе имя Аннабель, имя ее бабки, именитой врачевательницы императора. Гордая, но не зазнайка, супруга основателя города Фена была, ко всему прочему, очень тощей, потому что частенько забывала о необходимости приема пищи. Ее живой любознательный ум жаждал новых открытий, новых книг, знаний, умений и навыков. Ей было попросту не до еды и остального. Однако, несмотря на то, что телесная оболочка ее тяготила, каждый раз, сколько бы Филипп не предлагал переселить ее душу в сосуд или сделать куклой, она отказывалась наотрез. Ему же, наоборот, хотелось преодолеть старость и получить бессмертие любой ценой. Именно в этом вопросе они и разошлись во мнениях настолько, что, казалось бы, нерушимые узы многолетнего брака вначале слегка треснули, а после разлетелись на осколки. Едва Гризельда узнала о зверствах, на которые был готов пойти ее муж, лишь бы удовлетворить собственную жажду новых знаний, граничащую с полным безумием. Мишем шел и думал о своих нынешних планах, фантазируя, будто знал все в этой жизни. Он быстро преодолевал участок за участком, миновал смертельный тупичок, из которого смердело приторно-сладким и одновременно тягуче-кислым, прошелся вдоль бетонной стены. В самом центре черной краской было выведено число 52. Цифры отметки на стенах означали расположение подземных районов относительно городских улиц Фэна, находящихся наверху. Еще немного, и он доберется до места назначения – алхимической комнаты, которую Голди лично выбрал и оборудовал всем необходимым для своих опытов. Всего 4 коридора и 3 поворота, и Мишем будет на месте. Звук песенки кукольницы заставил его застыть на месте. Тоненький голосок казался знакомым, однако было сложно понять, так ли это на самом деле. Мало ли кто решил пощекотать нервишки, мало ли недалеких рискованных личностей бродит по этим коридорам, явно намереваясь поскорее расстаться с жизнью, своей или чужой. Тут уж кому как повезет. Мишем хмыкнул и пошел дальше. Едва гулкое эхо прекратилось, и в лабиринте подземелья воцарилась гнетущая тишина. На долю секунды ему даже почудилось, будто из темноты на него смотрело живое существо. Изучало, оценивало, прикидывало шансы уйти живым из боестолкновения. Будь сегодняшний день чуточку длиннее, могильщик непременно шагнул бы навстречу новому приключению. Поздороваться, так сказать, а заодно пощекотать нервишки всем без исключения. Но в этот раз он спешил. Интуиция подсказывала ему, что коллеги по лиходейскому ремеслу уже обыскались его. Поэтому он лишь сплюнул на пол в сторону наблюдателей из темноты, демонстрируя пренебрежение, и отправился к месту назначения. Повернул один раз, второй, а после перехода и третий. Недолгое путешествие от остановки общественного риги, высадившего могильщика как раз на углу 52-й улицы, там, где канализационный спуск, закрытый люком, позволял пробраться в лабиринты подземелий лиходейского городка. «Ту-ру-ру, пу-ру-ру», — запел могильщик, подхватив мотив песенки кукольницы. «Душу пленим, жизнь украдем». Толкнул дверь в нужный отсек, намеренно загороженный алхимиком, чтобы в эту часть технических помещений не забредал кто попало. Охранные заклинания на входе пропустили гостя, не причиняя вреда. Другим же любознательным пришлось бы туго от потери душевных сил из-за высасывающих энергию заклинаний, а заодно испытать на собственной шкуре всю прелесть кислотного душа. Трубочки с распылителями были выведены из стен и угрожающе висели над входной дверью самостроя. Могильщик ухмыльнулся, встречая взъерошенного Голдспера прямо в тамбуре. «Так, один вернулся. А где же Монди? Где Джина?» — нервно уточнил алхимик у вошедшего. «Это они тебя ко мне прислали?» «Нет, я сам», — скупо ответил Мишем. «Что стряслось? Ты чего такой дерганый?» «А, да, случилось тут», — махнул рукой лиходей в сторону одной из открытых дверей. «Армия кукол полегла ни с того ни с сего». «Как полегла? В смысле?» «А вот так, в прямом. Начала падать штабелями. На пол. Грохот такой стоял, думал, штаны обмочу», — проворчал Голди. «А ты с чем пришел? Какие новости?» Фэллоуза раскрыли. Недовольно выдохнул могильщик. «Но есть и хорошая новость. Чемоданчик с реагентами и париками я забрал, так что в моем запасе по-прежнему имеется несколько персонажей на замену». «Что ж, а ты уверен, что тебя не раскрыли полностью, а? Того и гляди додумаются, как ты их так долго дурачил». «Долго, недолго, дурачил, это главное», — горделиво выдал Мишем. «Давай, показывай мне свой шедевр. Сколько еще осталось до завершения?» «О, я тебе не сказал?» Голспер мгновенно повеселел. «У меня получилось. Я это сделал, закончил». «Да?» Могильщик поспешил подойти к реторте, над которой по стеклянному змеевику курсировал пар красновато-розового оттенка. «Ой!» — удивился алхимик. «Почему это?» «Что почему?» «Такого быть не должно!» Опытный лиходей схватил себя за подбородок и прикусил губу. «Точно не должно! Золотисто-оранжевый цвет эликсира живого фарфора — вот результат. А тут переходящие в розовые красные тона. Он задумчиво осмотрел алхимическую установку, бормоча себе под нос. С сульфатом железа, что ли, переборщил? «Тогда в реакции с алкогестом у тебя выпал бы черный осадок», — ответил ему Мишам. «Быть этого не может. Идем дальше». «Аммониевая соль серной кислоты?» «Нет, она не даст такой реакции, тем более, что ты его добавлял в раствор в смеси с силикатами». «Тогда...» — Голспир сильно призадумался, глядя на кроваво-красные капли, стекающие по стенкам колбы. «Может быть, мои расчеты цвета жидкости ошибочны? И она должна быть такой?» «Не знаю», — честно ответил могильщик. «Это уж ты сам решай. Говорил же, что вы с Гризельдой выводили формулы, делали расчеты еще до того, как она украла гримуар и сбежала от нас после стычки». «Да», — ехидно ответил Голдспер, — «ее мозги мне бы сейчас не помешали. Это точно». «А за неимением этого нужно решать, что нам делать. Армия Асмунда, думаешь, просто так завалилась на пол? Ты уверен, что к тебе никто не наведывался, пока ты тут над колбами корпишь? Ведь у Гризельды есть гримуар Фена, а он умеет делать всякое». «Ох, задаешь же ты задачки!» — проворчал Асмунда. «За куклами следить не моя задача». Он обиженно подбочинился. «Еще скажи, что это я виноват». «Не думаю, что это ты. А вот Джинджер вполне могла бы устроить нам подлянку. Она же явно смекнула, для чего мы собирали всю эту коллекцию, не так ли? Думаешь, пронюхала, что это мы от Кровавого и его фанатиков защититься решили?» «Думаю, ты очень и очень зря таскался к ней по первому зову. Уверен, что не сболтнул ей лишнего во сне или в порыве страсти, а?» «Уверен». Но, вопреки сказанному, в голосе алхимика угадывалось сомнение. «Кстати, а может быть, это сам Асмунда далеко ушел от своего кукольного выводка? Превысил дистанцию, так сказать. Он же у нас, конечно, гений. Но как думаешь, каково предельное расстояние у управляющих нитей?» «Может быть и так. Или его убили?» Предположил еще один вариант могильщик. «Нет», — поспешил опровергнуть бредовую мысль Голдспер. «Он выпил мой чудесный настой, поэтому я непременно бы знал, что с ним случилось что-нибудь подобное». «Тогда нам ничего не остается, кроме как дождаться Асмунда». Мишам пожал плечами и кивнул. «Гляди, жидкость повторно реагирует». Стекая в конец колбы, эссенция постепенно накапливалась и, начиная с самого низа, стала обесцвечиваться. «Чудеса!» — удивленно выдохнул алхимик. «Неужели Гризельда и правда ошиблась? Или я что-то напутал? Ну-ка!» Он поспешил в другую часть комнаты к столу, на котором валялась куча бумаг со всяческими формулами, графиками, схемами и алхимическими кругами. «Так, так, сейчас гляну. Где-то у меня были ее записи, которые я прихватил с собой из ее лавки». Склонившись над столом, Голдспер принялся беспорядочно рыться в листках бумаги, наваленных там кучей. Пока искал, продолжал бубнить, проговаривая мысли вслух. «Ведь живой фарфор — это же, по сути, алхимический состав, способный вытеснить из глины алюминий, заместить его железом и сферосульфида. Другая часть жидкости образует органические полимеры на поверхности, способные к делению в составе клеток. Тем самым организуется регенеративная функция верхнего слоя ферроглиняной ткани. Силикон, азот, водород, фосфор при помощи энергетического алхимического круга соединяются в клетки». Не договорив, Голди испуганно обернулся, услышав за спиной странный пшик. Бурлящий на медленном огне алкогест отчего-то стал темно-серым. Стеклянный змеевик треснул, и в следующий миг ослепляющая вспышка озарила комнату, а затем прогремел громкий взрыв. Дым, едкий и желтый, местами переходящий в оранжево-сизый, клубился вокруг остатков уничтоженного алхимического стола. Острые стеклянные осколки, клочки обгорающих бумаг, деревянные щепки валялись тут и там на полу. А раненый в горло могильщик хрипел, кашлял и булькал, истекая кровью от множества осколочных ран. «Ха-ха-ха!» Попытался он что-то сказать, однако связки отказались его слушать. Воздушный пузырь надулся на кровавой ране, когда он приложил чуть больше усилий, чтобы позвать своего коллегу по лиходейскому ремеслу. «Мишем?» — испуганно отозвался алхимик, медленно выбираясь из-под стола. Голова его гудела и звенела, а зрение ухудшилось настолько, что он почти ничего не видел перед собой. «Ха, Мишем, ты жив там?» Но в ответ ему зазвучало лишь. «М-ха-ха!» «Так, так, все ясно, я сейчас!» — крикнул Голспер. Его паническое состояние вмиг улетучилось, едва он понял, что приятель получил смертельное ранение. С Асмунда все было бы иначе. Ради этого чокнутого кукольника, который никогда не делал то, о чем его просили, Голди бы и палец о палец не ударил. И, возможно, случись нечто подобное с Монди, заочно порадовался бы устранению досаждающего преступного элемента. Однако сейчас на кону стояла жизнь коллеги-наставника, который помогал советами каждый раз, когда исследование живого фарфора заходило в тупик. Могильщик будто знал, как правильнее использовать тот или иной реагент. Правила декантации жидкости, разделения разных взвесей между собой благодаря магнитной сепарации и паровому методу. Он был бесценным союзником, которого алхимику никак не хотелось терять. Алхимик потер глаза, поднимаясь на ноги. Слезы текли по его щекам из-за едкого дыма. Ноздри обжигало от перечного сернистого запаха. Как-никак алкогест в нагретом состоянии принимал газообразную форму и легко испарялся. «Х!» — вновь напомнил о себе Мишем. «Да, я иду к тебе! Сейчас, сейчас!» Алхимик попытался сделать шаг вперед, но услышал громкий щелк и хруст, поэтому остановился. Стеклянные осколки разбитых колб, реторт, змеевиков и прочих инструментов тотчас впились в подошву его обуви. Вздрогнув, алхимик попытался на удачу шагнуть еще раз вперед. Как вдруг за спиной послышался голос третьего лиходея. «Что тут у вас?» «Ты вовремя!» — обрадованно выкрикнул Голспер. Несмотря на решимость помочь коллеге, он все еще чувствовал легкую растерянность. «О!» — разочарованно протянул кукольник. «Дело дрянь, да?» Он отступил на шаг назад, прикрывая ладонью нос из-за неприятного, режущего ноздри запаха. «Мишам, ты как там?» И снова послышалось в ответ. «Кх, кх, кх». «Так, понятно. Не время рассуждать. Я сейчас все сделаю». Он полез рукой в карман и активировал амулет, посредством которого управлял всей своей армией кукол. А когда не получил от ближайших ни магического ответа, ни энергетической отдачи, вообще ничего, то тихонько чертыхнулся и поспешил зайти в соседнюю комнату. «Твою ж мать!» — ругнулся он. «Какая тварь это сделала?» «Я не уверен», — начал было Голди, вот только его никто не слушал. «Так, ладно, не время хандрить, Асмунда», — приказал он себе вслух. «Со связями подчинения ты потом разберешься». Кукольник поспешил морально собраться. «А для начала используй-ка я вот эту, самую целую». Понизив голос до шепота, он забубнил себе под нос. «Ох уж эти эксперименты! Если б не кровавый, плюнул бы уже давно и свалил отсюда обратно в Асторис. Не ворчи!» — одернул его Голди, медленно продвигаясь к выходу из комнаты. «Лучше помоги рассеять алкогест». «Так я ж не умею!» — порадовал его лиходей. «Вот все, что касается жертвоприношений, это ко мне. Даже труп подчинить могу, а остальное мимо кассы, увы». «Ладно, тогда я сам». Пройдя к выходу, алхимик остановился на пороге, опустился на колени и на ощупь схватил острый осколок стекла, отчего еле слышно ойкнул и зашипел. Но, несмотря на это, принялся за дело. Начертил маленький кровавый круг и приложил пальцы, активируя магию. Плывущий по воздуху дым вмиг улетучился, а на пол осел желто-оранжево-красный мелкодисперсный порошок. Согнув руку в локте, алхимик поспешил вытереть слезы под глазами и, наконец, осмотрел комнату. «Нет, Миш, угомонись!» — остановил начало будущей истерики Асмунда. «Сейчас я переселю его душу в одно из моих куколок». «Но...» «Я сделаю все как надо, с чужой жертвой, чтобы его душа осталась целехонька». Подвинув алхимика с прохода, кукольник поспешил войти в комнату, чтобы приступить к ритуалу оживления куклы. «Конечно, такого я никогда не делал, но в принципе, — бормотал он, — должно получиться». Белое фарфоровое тело марионетки было без правой руки, а плечо треснуло, потому что ранее кукла упала на эту сторону. В сравнении с другими претендентами на вместилище души Мишима она выглядела практически целой, если не считать потери конечности. Подготовка к ритуалу одухотворения куклы заняла у лиходеев не более 2 минут. Асмунда то и дело бормотал себе под нос, покусывая губу от нетерпения. Голспер молча слушал хрипящее срывающееся дыхание коллеги и морщился от боли в груди, будто это его пронзили стеклянные осколки. Ему было сложно понять, что все дело в привязанности, которую он испытывал к наставнику Мишему. «Ты точно уверен, что все получится?» — нервно уточнил алхимик, переводя взгляд на странное начертание на полу. Он не узнавал заклинания. Бесчисленное количество раз видел Асмунда за работой, но то, что тот творил сейчас, выглядело крайне странно. «Или ты под шумок решил использовать нашего могильщика в качестве расходного материала?» «Расходный материал?» — оскорбился кукольник. «Вот, разуй глаза и смотри сюда, раз решил меня упрекнуть. Напрягись и прочти вот это». Асмунд ткнул пальцем в первую руну из более чем 20-значной последовательности громоздких символов. «Вначале приносится плата за нарушение энергетического баланса ткани реальности. Затем душа Мишима помещается в опустевший сосуд. Тебе ясно? А дальше, сделав это, я привяжу его к фарфоровой оболочке таким образом, чтобы он был сам себе хозяином». «Кукольник и кукла в одном лице?» — изумился алхимик. «Разве?» «Да», — довольно выдохнул Асмунда. В его глазах читался неописуемый восторг. Он обнял себя руками и воодушевленно произнес. «Да, мне, наконец, подвернулся необходимый материал, чтобы исполнить задуманное. Я тоже великий кукольник и превзойду Гризельду в своем мастерстве». «Эй, Монди!» — недовольно выдохнул алхимик, со страхом глядя в остекленевшие глаза могильщика. «Поспеши! Он...» Не проронив больше ни слова, кукольник еще раз бегло осмотрел ритуальное место и размещенное в центре пентаграммы тело Мишима. «Покинь начертание!» — буркнул Асмунда. «Живо! Я начинаю!» Перепуганный лиходей спешно покинул пентаграмму, с ужасом глядя на застывшее в предсмертных муках лицо приятеля. В груди кольнуло чувство вины и невосполнимой утраты, едва он осознал, что в самом деле может его потерять. Но вот Асмунда наконец начал ритуал. Призвал магию, тоненькими нитями подсвечивающую выщербленное на полу заклинание. Пентаграмма ожила, поднялась над телом и уменьшилась в размерах до небольшого кружка, способного поместиться в ладони взрослого человека. Секунда, вторая. Магия будто раздумывала, следуя инструкциям и соблюдая очередность рунических знаков древнего языка. Внезапно взором людей предстал бело-серый полупрозрачный сгусток, пойманный заклинанием, которое отчего-то приобрело сферическую форму. «О, да!» — выдохнул Асмунда от удовольствия. «Душа Мишима не успела сбежать!» «Монди!» — алхимик двинулся было к кукольнику, чтобы врезать ему за вранье и эксперименты над коллегой, однако был вынужден остановиться и завороженно наблюдать за продолжением действа. Шелест, стрекотание, щелчки и шипение — все эти звуки сопутствовали медленному помещению духовной сферы могильщика во вновь опустевший сосуд. «Как было бы хорошо, будь со мной сейчас тот самый похититель душ, который умыкнул у меня Гризельда, а?» «Допустим, его действие еще не доказано», — проворчал Гулди. «Неужели ты думаешь, что подобное вообще возможно? Она могла и наврать о возможностях того сосуда». «Возможно», — отозвался Монди. «Но было бы очень удобно, согласись». Алхимик спорить не стал. «Да, ты прав. Ведь поглощение чужой духовной энергии напрямую, а не через эссенцию, например, чревато большим риском». Следующее слово вырвалось у кукольника против воли. «Проказа!» Оба лиходея вздрогнули от страха и неосознанно поспешили сделать шаг назад от пентаграммы. «Что ж, давай уже закончим и проверим, повредилась ли память Мишима из-за переноса», — предложил алхимик, первым придя в себя. «И ты прав, нам срочно нужно что-то предпринять для своей защиты от гнева Муамбала и его фанатиков, потому что заново собрать все ингредиенты в считанные дни, чтобы повторить эксперимент, мне вряд ли удастся». «А толку?» — недовольно бросил Асмунда. Но соберешь ты заново, и снова взрыв. Какой в этом смысл? Я говорю, что нужно найти защиту. Ха! Кукольник покосился в сторону соседней комнаты. Увы, мои детки сейчас в плачевном состоянии. Нужно время, чтобы все разгрести и проверить, кто жив, а у кого после падения разбит сосуд. Подчинить заново, а это, сам понимаешь, вагон энергии. Оба лиходея, не сговариваясь, грустно вздохнули, будто сильно о чем-то сожалели. Но ты прав, Мишима нужно доделать и послушать, что он скажет. Не зря же он столько времени торчал в фупа, и в этом его губ. И не говори. Кукольник хмыкнул, отметив, что в этот раз коллега не стал с ним спорить, а поддакнул. Еще раз вздохнул и полез за глиняно-фарфоровым изделием, стоящим рядом с трупом могильщика. «А хочешь пари?» «М-м-м?» «Миш точно будет недоволен отсутствием конечности», — пояснил свою мысль кукольник. «Вот на все 100% уверен». «Тут даже не о чем спорить. Я тоже с ним согласен». Король марионеток хмыкнул, приступая к делу. Белоснежная фарфоровая кукла ожила несколько минут спустя. Губы могильщика по имени Мишем устрашающе искривились на фарфоровом лице под действием магии, когда изнутри, из отверстия разбитого плеча, зазвучало. «Проблема наверняка в процессе ферментирования, так как в результате бурной реакции твоя жидкость начала усиленно выделять чистый азот. Я заметил, как стремительно поднялось давление в змеевике, после чего из-за маленькой трещины, в которую стал стремительно выходить пар, произошел взрыв в результате окислительной реакции». «Воздух!» — выдохнул Асмунда. «Окислительная реакция. Да, это имеет смысл». Теперь Голдспер еще больше убедился, что все дело в чистоте эссенции жизни, будто все было в том, что в общий состав вещества попали лишние органические включения, заставив используемый в реакции фермент реагировать так сильно. «Одно непонятно. Отложенная реакция», — пришел к выводу могильщик. «Почему, когда я подошел к столу, она только-только началась?» «Я как раз закончил. Все это время очищал эссенцию. Мне пришлось немного повозиться, чтобы выделить фрагменты души убиенной из принесенных волос. Помнишь металлические соединения в структуре волоса, которые позволяют накапливать духовную энергию? Аннабель рассказывала». «Да, помню», — с хрустом кивнула кукла, лежа на полу. «Что ж, все возможно, но не уверен». Мишем ненадолго замолчал. Асмунда присмирел и виновато потупил взгляд. «Но не получилось у меня. Что ж теперь поделать?» — недовольно выдохнул он, отступая на шаг назад. Ведь сейчас, без всей своей армии кукол, он был более чем уязвим как для могильщика, обладающего обширными знаниями сразу в нескольких областях лиходейства, так и для алхимика, который всегда носил с собой в карманах всякие гадости, пробирки с кислотой или еще какие жуткие составы и яды, в том числе парализующие, а не только смертельные. «Не боись», — Миш правильно расценил панику коллеги. «Раз втроем взялись за эту авантюру, значит, все трое и подохнем, если кровавый с нас спросит». «Втроем? О, так значит, теперь я могу использовать джину по своему усмотрению, а?» Вмиг воодушевился Асмунда, проводя большим пальцем возле горла в характерном жесте. «Из нее получилась бы неплохая Долли». «Не до нее сейчас». Кукла по-прежнему лежала на полу, сверля взглядом потолок. «Фелза обнаружили, и теперь мое тело непригодно для всех тех париков, которые я наготовил, чтобы принимать другие личины. Так что, Асмунда, Голдспер, это будете делать вы. Я и без того много пропустил. Кто из вас кого выберет, решайте сами. Ленни Шенсберга из Фупа или же Донахью из Губ. На сегодня это мои основные источники информации. И там хватает гемора, как и врагов». Кукольник недовольно сплюнул на пол. «Ты же знаешь, меня нельзя подпускать ни к студентам, ни к полицейским. Иначе я за себя не ручаюсь. Руки так и чешутся сделать из них толпу марионеток». Убийственный оскал кукольника усиливался сумасшедшим взглядом, которым тот уставился в стену, будто представляя себе занимательную картину будущей расправы. Из-за этого уродливое лицо стало еще более жутким, чем ранее. «Что ж, с выдержкой у тебя действительно проблемы», — недовольно проворчала кукла. «Жаль. Тогда остаешься ты, Голд». «Но...» «Я займусь живым фарфором, а ты будешь поддерживать легенду моих фальшивок. Иначе никак. Мне кажется, вы не догоняете. Монди вернулся мыслями в комнату и перевел взгляд на куклу. У нас есть более насущная проблема, чем эта мужланка. Как ее? Зора Ринч, подсказал Миша. Да, она самая. Зора Ринч и мистер градоначальник. У нас кровавый маг на хвосте и все его фанатики. И это тоже, не стала спорить кукла. Но скажи-ка мне, зачем ты нам со всей своей армией кукол? Асмунда даже подпрыгнул от возмущения. Так я же сказал, армии кранты, попадали все. Нужно разгребать. Не ори, осадил его алхимик. Тебя могут услышать. Ой, да кто будет шастать в этой части подземелья? Лишь отмахнулся в ответ кукольник. «Например, Гризельда», — резонно предположил Мишам. В комнате повисла оглушающая тишина. «А это обретает смысл», — задумчиво бросил Голдспер. «Если предположить, что это она нам помешала, имея на руках гримуар Фена, который позволяет с легкостью перемещаться в пространстве, то...» «То...» — повторил за ним Асмунда. «То я даже не знаю, стоит ли пробовать делать второй состав живого фарфора». Или же вначале попытаться ее найти и убить, а кровавому сказать, что это она нам помешала. — И какие у тебя доказательства? — не спешила соглашаться кукла. — Он нас поймает на лжи и поубивает всех за секунду, а затем сделает из нас, точнее, уже из вас, живую картину, как любит, а меня просто разломает и выпьет. — А если мы принесем ему на блюдечке душу Гризельды? — предложил Голдспер. «И как ты собираешься это сделать? Особенно если учесть, что на тебя уже открыли розыск Фена», — озвучил Миш услышанное на недавнем собрании. «Зора даже разрешила не церемониться с тобой, хотя и просила по возможности взять живым». «Ладно вам хандрить, давайте лучше решать, что с трупом делать», — поменял вдруг тему разговора Асмунда. Кукла предприняла аккуратную попытку встать. «Может, подкинуть его в местный морг для развлечения и отвлечения?» Пожал плечами и попытался засмеяться алхимик, будто говорил несерьезно. «Точно!» — разнеслось по комнате громкое восклицание, когда кукла вновь легла на пол. «Карточный домик! И как только я о нем забыл!» «Но...» «Гризельда защитила его барьером, знаю», — перебил Мишам. «Но я что-нибудь придумаю. Вы, главное, переместите весь стол целиком ко мне, в подвал. А там я разберусь», — заверил могильщик. Но ему не поверили. «Ага, разберешься!» — выкрикнул Асмунда. «И фарфор сделаешь, и домик освободишь. А дальше что? Он чуть не убил кровавого. Как ты думаешь с ним совладать?» «Это уже не твоя проблема», — огрызнулся Мишам, поворачивая фарфоровое кукольное лицо с пустыми черными глазницами к алхимику, туда, откуда слышался его голос. «Для начала помоги мне встать. И руку бы восстановить, а заодно глаза найти подходящие. Иначе провернуть все это вслепую мне вряд ли удастся». Голдспер послушно поспешил к приятелю, чем заслужил недовольную усмешку третьего лиходея. Но комментировать такую преданность Монди не стал, лишь молча позавидовал дружеским отношениям коллег. Ведь в его случае все было иначе. С ним никто не считался, особенно теперь, когда у него не было кукольной армии. «Ладно, вы там сами разбирайтесь, а я пошел заниматься своими Долли». И, не дожидаясь ни ответов, ни благодарности, на которую рассчитывал, развернулся на пятках и поспешил выйти в коридор, чтобы уже там разразиться громкой многосложной тирадой забористых ругательств на разных языках.